Вы, украинцы, древний народ рожь, вот что говорит Библия. Все коренные племена, жившие сотни и тысячи лет в древней Северной Препонтиде, ваши предки. От античных авторов они получали разные названия. Кимры, скифы, сарматы, чуть, славяны, склавы, русичи, русы и так далее, но все это народ рожь. Его разные исторические ступени. И сердце этого великого народа между Днепром и Днестром. В Библии эта земля называется Фирас, то есть Тирас. Так в древности именовался Днестр. Именно здесь жили сарматы. От них пошли роксоланы, Русь-Колуни. Они дали название речке на Киевщине Рось. И сюда же в первом веке новой эры пришли галилеяне, библейский народ Фувал, земляки Иисуса Христа, которые, смешавшись с роксоланами, дали великолепную этническую поросль, современную украинскую нацию, разместившуюся на территории Галич, Киев, Харукань, нынешний Харьков и далее. Украинцы – это пятая генеалогическая ступень великого древнего народа, прошедшего ступени кимров, скифов, сарматов, славян, рожь. Тут гуру хитро прищурился и закончил. Вот как было, а вы говорите «куй». Росы уничтожили Рим. Битва была страшная, кровопролитная, такая, что другой подобной не было ни в те времена, ни в минувшее столетие. Гиббон. Официально, так сказать, Римская империя пала лет через 20 после смерти Аттилы. Но смертельный удар ей нанес именно Аттила во главе объединенных сил всего славянства, города рожь. И поход против Рима Аттила вместе со своим лучшим полководцем и советником дядей Кием начал из Киева. Судьбу Рима решила Каталаунская битва, о которой стараются поменьше говорить западные, да и ваши историки. Это был триумф славянства как единой расы с украинским стержнем, политически и духовно единой. Потом уже славянство стало колоться на отдельные этносы. Так вот, Каталаунская битва была самой грандиозной, жестокой, кровопролитной за всю историю человечества, вплоть до битвы при Ватерлоо. С обеих сторон в ней участвовало свыше 600 тысяч человек, пеших и конных масс, одновременно сошедшихся в жесточайшей сече. Римские войска возглавлял великий полководец Аэций. Им помогали все те же готы, для которых гуны всегда были костью в горле. А на стороне славян, тоже символично, оказались галлы, родственники карпатских галичан. Многочисленным, хорошо выученным римским легионом Аттила противопоставил ударный кулак, состоящий из лучших славянских формирований, а затем использовал тактику рассыпного боя, перенятую скифов. Еще деталь. Аттила навязал врагу бой не утром, как всегда полагалось, а на ночь глядя, когда римляне и готы, плотно поужинав, укладывались отдыхать. Это привело их в замешательство. Битва длилась несколько дней, пока римляне, страшно потрепанные, не ушли с поля боя. Аттила двинулся в Италию, на столицу империи. 7 веков Рим, духовно оплодотворяемый Египтом, господствовал в Египте и во всем тогдашнем мире. Славяне в 4 веке новой эры положили этому конец, принеся в Европу кресты и храмы. Славянство стало одним из решающих факторов мировой истории и остается до сегодняшнего дня. Случайно ли почти все основные события 20 века развертываются на землях славян? Возьмите хотя бы Первую и Вторую мировые войны. 90% погибших в этих войнах легли в славянскую землю. Теперь начались судьбоносные для всего человечества события, связанные с гибелью коммунистической системы. И это тоже в основном на славянских землях. Но вернемся в прошлое. Великий Арийский пояс. Нужно вернуться к истокам.